Глава 19. Такого понятия, как плохая погода, не существует. Есть только одежда не по сезону. Альфред Уэнрайт, британский писатель и иллюстратор. По своей природе Финн слишком скромный пес и не будет рассказывать вам о себе сам, поэтому мне придется сделать это за него. Финн – легендарная полицейская собака. За 7 лет совместной работы пес участвовал в задержании примерно 400 человек, причем около 300 из них он задерживал без моей помощи. Помните, я только его помощник. Год за годом мой друг показывал поразительные результаты. У нас в кинологическом отделе, как и в любой другой подобной организации, есть рейтинг эффективности сотрудников. И хотите верьте, хотите нет, но в течение 3 из 7 лет Финн занимал в нем первое место среди 32 собак, имеющих лицензию на работу в полиции. Также стоит добавить, что за эти годы объем нашей работы увеличился. Когда-то зоной нашей ответственности были 2 графства, теперь же их целых 3. Несмотря на то, что конкуренция выросла, он никогда не опускался ниже 3-го места в таблице эффективности полицейских собак. Даже в тот год, когда ему сделали операцию на колени, и тогда, когда я проводил курс для новичков в качестве инструктора, а также тренировал жемчужину искать наркотики. Даже с учетом того, что Финн был вне игры с начала октября, он занял 1-е место и в 2016 году. Кроме того, мой друг получил несколько наград. Участие в соревнованиях меня никогда особо не интересовало. Я просто хотел, чтобы Финн был хорошим патрульным псом, но я очень горд тем, сколько грамот он получил. Но это лишь цифры, и, как бы я ни хвалился ими, они не могут рассказать абсолютно все. Финн обладает удивительной способностью держать след, что делает его супергероем. К примеру, в первый раз в своей карьере, выслеживая человека, он держал след, который появился за 2 часа до этого. С того момента, как Финн взял след пожилой женщины с деменцией, ушедшей из дома престарелых, и до минуты, когда он ее обнаружил, прошло добрых 2 часа. Я не имел понятия, почему сотрудники дома престарелых вызвали нас только спустя значительное время после ее пропажи, но, к счастью, за это время ее запах не исчез. Мы нашли женщину в километре от дома, она упала и сидела в траве на опушке какого-то леса, напевая самой себе песни, а вертолет, пролетавший ранее над этим местом, не смог обнаружить старушку. Когда Финн дольше всего держал след, он пробежал по сельской местности чуть более 6 километров. Это была наиболее выдающаяся победа его носа над изменяющимися погодными условиями. Перефразируя Роальда Даля, который, уверен, не стал бы возражать, можно сказать, что Финн в тот день провел славный мастер-класс по поимке воров. Примечание: Роальд Даль. Годы жизни 1916-1990. Английский писатель, автор сказок и рассказов. Наиболее известное произведение — «Чарли и шоколадная фабрика». Конец примечания. Получая задание, никогда не знаешь, куда оно приведет. Но это, возможно, одна из причин, почему мы любим свою работу. В тот день наша задача состояла в том, чтобы найти людей, угнавших машину, и непонятно где скрывшихся от полицейской погони. Стоял конец ноября. Машина, хозяевами которой считались 2 брата, уже находившиеся в поле зрения полиции, попала в аварию по пути на ферму. Мы не знали, сколько человек ее угнало и в какую сторону они поехали, но для Финна это не имело никакого значения. Как только он смог найти запах, который не вел ни к одной из приехавшей на место происшествия машин, наша работа была окончена. Всего же их было около 6. Простите, я сделаю одно маленькое замечание. Время на поиски сильно бы сократилось, если бы полицейские, первыми оказавшиеся на месте происшествия, не так сильно суетились, а просто ждали, пока мы приедем и сделаем свою работу. Сначала мы вошли во двор фермы и направились к дому, за которым находился сад, огороженный изгородью, выходившей на другую сторону дороги. Пройдя к ней, оказавшись на тропинке, мы, купаясь в лучах неяркого зимнего солнца, принялись делать то, что умеем лучше всего – выслеживать преступников. Мы надеялись, что будем здесь не так долго. На проселочной дороге никогда не бывает безопасно. Если ты ходишь пешком, особенно если рядом собака на 2,5-метровом поводке, и даже более чем опасно, если тропинка очень узкая и извилистая. Мне стало значительно легче, когда Финн свернул с нее в поле. Затем Финн шел по полю параллельно изгороди, но, повернув после этого налево, направился прямо туда, где находились грядки. Здесь наверняка были посеяны озимые, хотя я не знаток в этом вопросе. Это вполне можно назвать первым типом местности, которую мы проходили. Перед нами сейчас открывался живописный вид, А так как мы находились на возвышении, мы стали спускаться вниз, прошли через несколько полей и оказались в долине. Я мог видеть вдаль на много километров. Далеко от нас на горизонте находился холм, частично покрытый лесом. Однако между этим холмом и нами располагались несколько участков с густой растительностью, первый из которых начинался прямо под нами. Пока Финн тянул меня вниз по холму, я думал, что если нам повезет, то мы найдем там наших преступников. В подобных ситуациях нам обычно очень помогает вертолет. Но в тот вечер не было никого, кто смог бы вылететь на осмотр местности. По рации мне сказали, что ближайшая свободная машина находится в Бирмингеме. Было бы странно, если бы наши преступники просто сидели в лесу. Хотя бы потому, что они наверняка смотрели сериал «Полиция в действии». И, вероятно, ожидали, что за ними кто-то будет гнаться. Казалось естественным, что они будут бежать именно в том направлении, куда вел меня Финн. К счастью, условия для погони были отличные. Довольно тихий вечер с едва заметным свежим ветром, как раз достаточный для того, чтобы Финн уловил носом запах, поэтому я просто следовал дорогой, которой мы шли. Начинались сгущаться сумерки. В открывшемся перед нами пространстве я включил фонарик, поглядывая, нет ли рядом наших беглецов. Даже если они сидели бы среди деревьев, до которых мы еще не дошли, их было бы хорошо видно. Пройдя через первый лесистый участок, мы ничего не увидели. Финн бежал впереди меня, как настоящий спринтер, что вызывало у меня растущий интерес, назовем это так. Особенно по мере того, как становилось все темнее, а мой фонарик был выключен, и я не был собакой, не обладал устойчивой психикой, маневренностью, четырехножным приводом, а был всего лишь двуногим существом под 2 метра ростом, плетущимся сзади. Я думаю, вы поняли суть сказанного. Достаточно добавить, что после такого бега я получил небольшие повреждения. Теперь, пройдя около 2 с небольшим километров, мы спустились на самое дно долины, где не работала рация и не ловил сигнал GPS, а Финн по-прежнему тянул меня вперед. Затем мы поднялись на небольшой холм, тот самый, что я видел тогда издали, и перед нами снова выросла стена леса. Мы снова пошли вперед и, преодолевая различные препятствия и учитывая, что местность была холмистой и труднодоступной, я думал, что к этому времени наши преступники, должно быть, устали бежать. Вскоре стало ясно, что преступники решили ускориться и взобраться на вершину следующего холма. Затем они снова выбежали на открытую местность, поэтому мы сделали то же самое, причем мне потребовалось на это значительно больше времени, чем раньше. Потом мягко скатились по насыпи, которую мы видели чуть более часа назад, и которая, как оказалось, вовсе не имела форму луковицы. Чтобы взобраться на вершину холма, нам потребовалась целая вечность, и теперь линия горизонта отдалилась от нас. Хотя сейчас полностью стемнело, я, по крайней мере, мог включить фонарик, чтобы осветить себе путь. Я увидел бледно-оранжевое свечение, что означало, что мы пришли в цивилизацию. Возможно, это были фонари на какой-нибудь большой дороге, проходившей далеко внизу. Появилась надежда, что я смогу поймать сигнал GPS и доложить начальству, где мы находимся. Мы давно сбились с какой-нибудь дороги, или, если уж на то пошло, тропинки, начинавшейся от фермы. Встреть мы здесь какую-нибудь беду, вероятно, потребовалось бы запросить в качестве подмоги подкрепление на внедорожнике. Даже если бы мы ее запросили, пока машина доехала бы до нас, прошла бы целая вечность. В данной ситуации точно определить наше местоположение было невозможно. GPS не работал, и мои коллеги могли найти меня лишь при помощи приложения Google Maps и моих сообщений по рации, где я бы пытался описать наше возможное местоположение, основываясь на том, что видел. Наконец, мы достигли вершины холма. А Финн все еще был в деле и без малейших сомнений тащил меня в самый далекий лес, который я наблюдал с высокого места на противоположной стороне долины. Это было несколько жалких деревьев. Моя рация снова заработала, и я понял кое-что еще. А именно, мы зашли слишком далеко и оказались на территории другого графства. Это предположение подтвердилось, когда мы снова вышли из-за деревьев, и на горизонте стал виден бизнес-парк, в котором мы иногда тренировались. Затем я понял, что наши преступники должны прятаться именно где-то здесь. Ведь недалеко есть первые, за много километров, признаки присутствия людей, и, учитывая густую растительность, вряд ли кто-то станет их искать в этом месте. Как только Финн стал спускаться по очередному склону, я, еле поспевая за ним, начал передавать по рации все, что могло быть полезно диспетчеру. Двигаясь так, я чуть было не потерял свои сапоги. Сейчас, с момента начала погони, прошло уже целых 1,5 часа. В этот момент я бы не удивился, если бы упал и кубарем покатился через весь склон. Мы только подошли к подножью очередного холма, когда моя рация снова затрещала. Начальство получило мою информацию и послало в район бизнес-парка машину, которая обнаружила там троих людей, идущих по пересеченной местности. Теперь я снова включил фонарик и посмотрел на себя. «Они измазаны в грязи?» – спросил я по рации. «Идут по колено в воде, и у них измученный вид?» «Да», – ответил мне диспетчер. Я стряхнул грязь и остатки растительности с брюк. «Значит, это должно быть они». Преступников без труда задержали и отправили под арест, но осталась одна проблема. В течение полутора часов, целых полутора часов, Финн отработал как та неугомонная белка в колесе. Он сделал что-то из ряда вон выходящее, преследуя преступников, как говорит мне приложение на айфоне, на протяжении 9 километров или около того. Это само по себе большое расстояние. С самого начала мы не знали, в какую именно сторону пошли преступники. Они могли скрываться где угодно. Это означало, что они могли находиться в любой точке на расстоянии 50 километров. И если бы не было Финна, то, достигнув этого большого бизнес-парка на территории другого графства, они растворились бы в ночи. А чем наградить Финна за это? Кроме моей собственной похвалы в его адрес, которая будет, конечно, полной и искренней, ничего он не получит. Нет людей, на которых надо было бы лаять. Нет подарка за хорошую работу. Но, как я уже, наверное, говорил, мир кинологов тесен. Мы часто проявляем заботу друг о друге и выражаем инициативу. В том районе, где все происходило, находилась и моя коллега-кинолог, и она знала, сколько времени мы взбирались по холмам и спускались в долины, положение которых я даже не успевал определить, прежде чем выйти на то место, где были арестованы трое преступников. Поэтому она оставила на том самом месте игрушку для собаки. Финну игрушка, а мне даже пиво не принесли. Думаю, что иногда нельзя получить все и сразу. Однако, по большей части Финну удается самому поймать своих преступников. Так было и в один из жарких дней в начале сентября. Таких дней ждешь все лето. Но в то время, как мне тот день запомнился сильной жарой, для Финна он ознаменовался погоней в тяжелых условиях. Чтобы запах сохранялся, в воздухе должно быть влажно. Чаще всего эти две вещи идут рука об руку, потому что запах остается в капельках воды. Закончив обследование сада, оно оказалось бесплодным, где по некоторым сообщениям скрывался подозрительный человек, мы двинулись к машине. И тут поступил вызов. Новое задание оказалось гораздо более интересным. Нам сообщили, что произошло ограбление большого деревенского дома, были вынесены ценные вещи. Преступник все еще находился на свободе. С момента совершения преступления прошло уже 20 минут, и к тому же мы находились в другом конце графства. «О, не беспокойтесь тогда», — ответил мне дежурный после того, как я сказал, что мы будем на месте примерно через 45 минут. «Ваш пес же не сможет выследить преступника через столько времени, правда?» «Разве мы можем не принять этот вызов?» Дальше на несколько секунд воцарилась тишина. «Конечно, он сможет. Мы выезжаем», — сказал я. Дом находился в очень живописном месте, располагаясь прямо посреди ковра из пшеничных полей, с которых недавно был убран урожай. Подозреваемый в краже таинственным образом исчез, и мало кто верил, что удастся его поймать и вернуть награбленное. К моменту нашего приезда сюда прилетел и улетел полицейский вертолет, а несколько стражей правопорядка, находившиеся на месте уже больше часа, оценивали свои шансы на успешный исход дела. Так как подозреваемый исчез вместе с награбленным очень давно, я думаю, что, привлекая нас с Финном к делу, полицейские делали это скорее для галочки и не очень рассчитывали на нас. Но мой пес не знал этого. Он относится к бумажной работе довольно высокомерно, считая, что это все ерунда, и уже был готов начать обнюхивать окрестности, поэтому я, поддавшись его порывам, сказал, что мы приступим к нашей работе. За домом располагался большой ухоженный сад, как и положено в таком богатом месте, которое, как мне потом сказали, принадлежало знаменитому комедийному актеру, который в то время снимался где-то рядом. В тот день в дом приехал тесть владельца, он обнаружил, что дом ограбили и сообщил об этом в полицию. К сожалению, его рассказ был коротким. Подъезжая к дому, он услышал, что в доме работает сигнализация, а затем увидел выбежавшего с черного хода мужчину. Но, несмотря на то, что тесть владельца дома и смог показать примерное направление, куда убежал вор, мужчина вскоре растворился в окружавших дом бескрайних полях. Иногда полицейским удается поймать преступника и без полицейской собаки. Но наличие такого пса, как Финн, существенно повышало шансы на успех. Он сразу же включился в понятную ему игру. Псу хватило всего лишь нескольких секунд, чтобы доказать, что 45-минутная поездка на место не была пустой тратой времени. Он привел меня к краю изгороди, служившей дому забором, где преступник сложил награбленное в кучу, в том числе драгоценности на общую сумму примерно 30 тысяч фунтов. Но на этом миссия Финна была не окончена. Это дополнительное доказательство ко всем моим разговорам о том, что полицейские собаки эффективнее вертолета, иногда они добиваются отличных результатов. Бегущего человека, у которого в крови много адреналина, отлично будет видно на инфракрасной камере, даже в по-летнему жаркий день. Но у таких камер есть один существенный недостаток. Они не работают в летнюю жару в лесу, так как не могут просвечивать через кору дерева в это время года. Поэтому при виде вертолета у этого мерзавца-вора должно было сработать чувство самосохранения, и он должен был спрятаться где-то за деревьями и ждать, пока вертолет улетит. Но и для Финна условия работы были далеко не идеальными. В сухом летнем воздухе запах распространяется очень слабо. Но скоро выяснилось, что пес хочет обследовать другой след и сделать это немедленно. Поэтому, сказав коллегам, где находится тайник с награбленным, мы вместе с Финном отправились за изгородь. Скоро мы оказались перед живописным пейзажем, словно сошедшим со страниц книг. Над нами было безоблачное голубое небо, но Финн, не обращая на это внимания, припал носом к земле, пытаясь уловить запах. Погода влияет на запах кардинально, и в условиях, когда вокруг сухо и жарко, каждый объект будет издавать свой собственный запах, даже при отсутствии ветра, распространяя его туда, где воздух более прохладный. Поэтому, несмотря на то, что запах вора все еще оставался в воздухе, Финн пошел за нотами запаха деревьев, которые распространялись в поле, но постепенно возвращался к запаху вора, чтобы проверить, не смешался ли он еще с чем-нибудь. Это выдавало в нем опытного и уверенного полицейского пса, который идет то по следу, то по запаху. Если не вдаваться в подробности, то хождение по следу предполагает обследование мест на первоначально взятом маршруте, в то время как поиск по запаху – это выяснение, куда он распространился, встретившись с преградой, например, со стволом дерева. Финн уверенно использовал эти две техники, поэтому мы, как это часто бывает, легко преодолевали все трудности. Не помню, рассказывал ли я вам про забор из колючей проволоки. Мы ненавидим их. Работники отдела по хранению полицейской формы, которым часто приходится заказывать новые полицейские брюки, рвущиеся из-за таких заборов, тоже ненавидят их. К сожалению, эти брюки не очень плотно сшиты в области паха, а следовало бы. Поэтому происходящая ночами борьба с заборами, сделанными из чего-то вроде колючей проволоки, часто сопровождается пронзительным воем на Луну в тот момент, когда мы проверяем, все ли хорошо на Земле. Если говорить более серьезно, то мы должны убедиться в безопасности наших четвероногих партнеров в тот момент, когда они выполняют свою работу. По этой причине я всегда, даже в самую жаркую погоду, надеваю тяжелый жакет, которым можно прикрыть колючки или проволоку, чтобы защитить Финна, позволяя ему спокойно перепрыгивать через них. В течение 40 минут хождения по следу нам встретилось по крайней мере 4 изгороди, несколько ям и, о боже, 3 забора с колючей проволокой. Дальше мы бежали по краю поля, которое оканчивалось большой рощей. Это был островок зелени и тени, куда не добирались солнечные лучи. При ближайшем рассмотрении, примерно с расстояния в 200 метров, это оказалось группой деревьев со странно стоящими 3 изгородями, где можно было укрыться только на время. Финн несся туда на всех парах. Запах вел его именно в это место. Это означало, что пришло время выбирать тактику, пускать ли Финна прямо туда, или походить вокруг, посмотреть, где есть вход, и затем пробираться внутрь. Я понадеялся на второй вариант. Отрезание преступников от выхода, который Финн со своим замечательным носом определил сразу, позволило бы мне, и так и оказалось на самом деле, доложить начальству, что я держу преступника, засевшего в лесном массиве на прицеле. Это стало бы сигналом группе поддержки о том, что надо сниматься с места и идти к нам, хотя, учитывая расстояние, которое мы пробежали, она должна потратить на это как минимум минут 15-20. Достаточно времени, чтобы решить задачу. А мы любим, когда задача решена. Передав по рации координаты нашего местоположения, я, встав на край вырубки, издал обычный в таких случаях сигнал, говоря всем, кто бы ни скрывался в лесном массиве, что в их и наших общих интересах было бы лучше выйти из укрытия. Затем позвал Фина поддержать меня. Ответа не было. Чтобы дать вору второй шанс на случай, если он с самого начала не услышал нас, хотя лесной массив был достаточно большим, учитывая, что мы с Фином издавали достаточно громкие звуки, не услышать нас было практически невозможно, я повторил предупреждение. Ответа снова не последовало. Тогда мы зашли внутрь рощи. Она давала очень приятную тень, но идти здесь было нелегко. Под ногами располагался густой ковер из колючих стеблей папоротника, крапивы и конского щавеля. Финн остановился посередине этого зеленого колючего ковра и стал лаять в сторону кустов. Хотя я никого там не увидел, но уже не в первый раз за годы работы обратил свой призыв сдаться на неодушевленный объект, потому что так велел мне друг. До этого я бесчисленное количество раз произносил такие призывы, поворачиваясь к кустам и деревьям, не говоря уже о легковых и грузовых автомобилях, крышах, чердаках и стогах с сеном. После того, как первая моя речь была проигнорирована, я обратился к преступнику со второй, объясняя, что если он не будет слушаться моих указаний, то арест будет производить скорее не я, а Финн. Куст очень скоро зашевелился, из-под него выбежал молодой человек атлетичного телосложения, которому, вероятно, было чуть больше 20. Он был одет элегантно. Ах да, с учетом того, что он носил чинчо, его стиль был ближе к элегантно повседневному. Примечание. Чинчо. Летние брюки из хлопка. Конец примечания. Если вы собираетесь украсть вещи из богатого дома, то должны одеваться соответственно, иначе будете выглядеть как белая ворона. «Просто чтобы ты знал», — сказал я, обращаясь к парню и указывая на Фина. «Он бегает быстрее, чем Уэйсон Болт». Слава богу, это, кажется, заставило моего собеседника прислушаться к тому, что ему говорят, и пристально посмотреть на меня и моего товарища. Он сдался. Но мне еще оставалось совсем немного. Вывести его из полей и довести до места, где я договорился встретиться с коллегами. Было жарко. Двое мужчин из собравшейся троицы очень устали, с нас градом лил пот. Я буквально слышал, как у преступника скрипели мозги, когда он пытался решить, что лучше для него. Слушаться меня и Фина, который мог говорить громче, чем я. Бежать, куда глаза глядят, или, возможно, даже и бороться со мной. Если вы удивляетесь, почему в этот момент я не надел на него наручники, то скажу вам. Наручники мне не нужны, ведь у меня есть свои наручники с 42 зубами. Но все равно, такие моменты были и всегда будут очень напряженными. Потому что в эти минуты для людей, которых находит Финн, слишком много стоит на кону, а не только возможность быть свободным в течение следующих нескольких лет. Я сказал подозреваемому не двигаться и сообщил, что он арестован по обвинению в ограблении. На это молодой человек ответил, что не понимает, о чем я говорю. «Я всего лишь зашел в гости к друзьям», — возмутился он, «а затем отправился прогуляться по лесу». Мы с Финном предложили составить компанию преступнику в его прогулке, доведя его до заборов из колючей проволоки, где нас уже ждали мои коллеги, приехавшие на машинах, которые они припарковали на ближайшей дороге. И когда только я передал преступника им в руки и начал поздравлять Финна с еще одним мечом в корзине, новым пойманным бандитом, заметил, что у парня на запястье что-то блестит. Я уже говорил, что он показался мне элегантным, но это была вещь совсем другого класса, очень дорогие часы. Я разбираюсь в часах и знал, что это эксклюзивная модель. Я не делал из этого слишком большого значения, но сразу указал на них полицейским. Оказалось, что часы принадлежали владельцу дома, в который залез вор, поэтому он вовсе не был таким умным, как я считал раньше. Наличие часов в момент задержания помогло доказать выдвинутые против преступника обвинения. В конце 2015 года по графству Хартфордшир прокатилась волна похожих друг на друга преступлений. Банда ходила и, вероятно, по заказу угоняла грузовики. Я могу с сожалением констатировать, что сделать это им было достаточно легко. Существуют электронные устройства, позволяющие отключить системы безопасности автомобиля, и они широко продаются в интернете. В то время Джемма работала участковым неподалеку от нашего дома, и когда в веренную ей территорию захлестнула волна таких преступлений, главный инспектор этого округа попросил местную полицию внимательней относиться к таким случаям. Как это обычно бывает у нас дома, через некоторое время после того, как Джемма пришла со смены, мы с Финном отправились на работу, и так как поймать банду, ворующую грузовики, было делом особой важности, она попросила меня, чтобы я внимательно следил за вызовами из этой части графства, где она работала. В тот день, не переставая, шел дождь, а ночь выдалась страшно ветреной. Прошло всего лишь несколько минут с момента, когда мы с Финном заступили на дежурство, когда я услышал по рации взволнованные голоса коллег, находившиеся всего в нескольких километрах от меня. Это были люди, работавшие вместе с Джеммой, и они говорили о грузовике, обнаруженном в том районе, где происходили преступления, которые все-таки желали остановить. Этот грузовик пытался уехать от полиции по шоссе, что, однако, оказалось для него слишком сложно. Хотя это был внедорожник, вероятно, с очень мощным мотором, но он не шел ни в какое сравнение с преследовавшим его полицейским автомобилем. Поэтому водитель решил спутать стражам правопорядка карты, воспользоваться имевшимся у него преимуществом, свернув в поле, куда бы полицейская машина не рискнула поехать, учитывая, что там была грязь, в которой она бы завязла всего через несколько секунд. Сейчас продолжалась гонка с целью найти водителя и заблокировать ему все возможные выезды с этого поля. Я сразу же направился к месту, где машину видели последний раз, затем свернул на тропинку, выходившую из ближайшей деревни, и заметил вдалеке огни, приближавшиеся ко мне. В тот момент я не знал, что это такое. Это мог быть покрытый грязью внедорожник преступника, еще одна полицейская машина или же кто-то посторонний. Поскольку движение на дороге было незначительным, я решил дождаться и посмотреть, что это за автомобиль, сделав все, пока я ничего не знаю, максимально доброжелательно. Также, если возможно, я должен был остановить его. Дорога была узкой, на одной обочине росла высокая трава, на другой стояли машины. Там было достаточно места только для того, чтобы мог пройти пешеход. Поэтому я был вынужден встать поперек дороги, включив фары на полную мощность и оставить их так. Я до последней минуты не хотел, чтобы меня опознали как полицейского, и собирался обнародовать это только если захочу, чтобы преступники сдались. В этот момент Финн заволновался. Он начал визжать и лаять, пес знал, что сейчас что-то должно произойти. И в тот момент, когда я чуть подался в сторону, другая машина резко прибавила ход, двигаясь в мою сторону. Я открыл решетку, закрывавшую клетку, и отстегнул свой ремень безопасности. Я был уверен в том, что избегу лобового столкновения. Слишком уж мало преступников настолько глупых, чтобы совершить это. Но я несколько струсил, к моему облегчению. Машина сначала снизила скорость, а затем и вовсе остановилась. Я подъехал к ней сбоку, так что если бы она и врезалась в меня, то не причинила бы вреда. И как только я это сделал, понял, что это тот самый внедорожник, который мы искали. Большой красный Митсубиси. И кто бы ни был там внутри, они могли видеть и слышать, что Финн сейчас перебрался на переднее пассажирское сиденье. Он сделал так, как я и хотел. Выскочив из машины, я нажал кнопку экстренного канала на рации, освободив себе обе руки, чтобы взять Финна, выпрыгнувшего из машины, и одновременно говорить диспетчеру, что мы нашли беглецов. В то же самое время все четыре двери Митсубиси открылись, поэтому я понимал, что сейчас окажусь в окружении четырех или пяти человек, которые либо будут убегать, либо же вступят со мной в схватку. Финн был готов к этому, независимо от того, сколько человек сидело в машине. Я понимал, что тоже должен показать, что не трушу. Мой друг все еще был на поводке. Но стоило бы мне сделать один щелчок, и он набросился бы на любого, кто стал бы мне угрожать. Большей демонстрации силы нам не понадобилось. Мы быстро показали, что готовы к схватке, и прежде чем я закончил говорить, двое мужчин, стоявших с нашей стороны, запрыгнули обратно на свои места, с громким звуком закрыли двери и заперлись. Поэтому мы обежали машину, и Финну не потребовалось больших усилий, чтобы убедить троих мужчин, остававшихся на улице, поступить так же, как их напарники. Сейчас наступил момент, чтобы оценить наши возможности. Я понимал, что лучший способ контролировать мужчин до приезда подкрепления – заставить их сидеть там, где они были – в машине. Проблема состояла в том, что у меня не было ключей от их внедорожника. Оставался маленький шанс на то, что они были настолько глупы, чтобы не понять, что ко мне едет подкрепление, но даже теперь они могли попытаться сбежать, а этого мне очень не хотелось. Я подошел к двери водителя. Кнопка экстренного канала была включена. Я сказал водителю, что если он не вынет из замка зажигания ключи и не отдаст их мне, я разобью ему окно и заберу их сам. Звучит грозно, но эта ситуация не из тех, в которой хотелось бы оказаться. На стороне водителя были 3 тонны металла, и к тому же он уже доказал, что готов ехать куда угодно. Мужчина ни в коем случае не хотел оставаться здесь. Рядом с ним были 4 его сообщников, в его крови накопилось достаточно адреналина. В таких ситуациях погибало много полицейских, и я должен был приготовиться к тому, что мужчина не будет меня слушать, что он все равно захочет бежать и нажмет на газ. К тому времени я уже осмотрел окрестности в поисках укрытия, куда мы с Финном в случае чего смогли бы бежать. Прежде чем ввязываться в схватку, нужно всегда видеть, есть ли путь к отступлению. К счастью, это мне не пригодилось. Почти сразу же мужчина остановил машину и, открыв окно так, чтобы туда не смог просунуть голову Финн, который отчаянно хотел это сделать, отдал мне ключи. Хорошо, что подкрепление не пришлось ждать слишком долго, и для этих мест приехало очень много полицейских. Поскольку мужчин подозревали в совершении примерно 40 с чем-то преступлений, машины включили проблесковые маячки и сирены, и было очень приятно видеть и слышать, что они подъехали с обеих сторон дороги. В итоге к нам присоединилось 8 полицейских. Сейчас они всего лишь искали машину, но имелось достаточно улик, чтобы арестовать их за неподчинение требованиям полиции, пока мы не могли привлечь их за что-то большее. Именно по этой причине мужчины так быстро сдались в руки полиции. Они понимали, что им невозможно инкриминировать что-то еще, а вовсе не испугались моего друга. Поэтому старший офицер спросил, хотим ли мы с Финном проследовать с ними до того места, где Митсубиси свернула с основной дороги в поле, чтобы помочь ему собрать доказательства, которые поспособствуют привлечению мужчин к ответственности. Без особой охоты мы поехали туда за детективом. Финн ворочался в клетке, словно щенок, он и представить себе не мог, что эта ночь будет полна таких приключений. Только что состоялась встреча с целой группой плохих парней. А теперь мы, борясь со штормовой погодой, едем на еще одно важное задание. Мы добрались до места, где начиналось поле, и как раз в этот момент разверзлись небесные хляби, словно мстя нам. Небо постоянно озаряли молнии, в грязи стали ясно видны следы колес внедорожника, поэтому для нас настал момент, чтобы вылезти из машины и идти по ним, пока детектив отдыхал в своем автомобиле. Так как вокруг было темно, чтобы понять, что делать дальше, мне нужно было довериться Финну. Сначала он шел ровно по следам, оставленным Митсубиси, но, обойдя поле ровно наполовину, резко изменил маршрут. В тот момент я не знал, идет ли мой друг по следам шин или же по отпечаткам человеческих ног. Но после того, как он привел меня к яме, было понятно, что пес учуял запах человека. Это было видно, ведь в таких случаях его поведение полностью меняется. Различить следы на земле было почти невозможно, но, как всегда, в таких случаях надо было довериться своему напарнику. В подобных ситуациях он ведет себя как собака-поводырь. С одной стороны, никогда не потеряет след, а с другой не приведет тебя к опасности. Я и вправду готов пойти с ним куда угодно. Сейчас он вел меня в сплошную темноту, туда, где ветки деревьев свешивались с неба, встречаясь с кустами шиповника, растущими на холме. И чтобы пес не учуял в этом запахе, он резво тянул меня вперед, по краю поля, на которое свернула машина преступников. Затем вниз, по крутому склону к изгороди, которую, конечно же, нельзя было преодолеть. Вдоль рощи, наконец, пришел к подножью другого холма, вдоль которого виднелось что-то похожее на ручеек. Финн, без тени сомнения, вошел в ручеек. С моего лица стекали капли дождя. Я тоже попал в воду. В таких местах запах часто оказывается в ловушке, особенно если вокруг свешиваются деревья, и, повинуясь своему носу, находившемуся под влиянием разнообразных запахов, пес некоторое время водил меня туда-сюда вдоль ручья. Такие походы мы называем танцами на ветру. Поскольку мне не было понятно, что именно мы нашли, я включил фонарик. Да, при нашей встрече с Митсубиси в ней сидело 5 человек. Однако, кто сказал, что преступники не могли высадить здесь своего сообщника? Мы искали предметы, которые преступники, возможно, оставили на пути. Но что, если этот предмет — человек? Финн закончил свои танцы, вернувшись туда, где на поверхность выходили корни, и уставился на них пристальным взглядом, как бы говоря, «Папочка, я нашел это, оно прямо здесь». Я начал медленно переправляться через ручей, чтобы посмотреть, что именно он нашел. Но будучи очевидно разочарован тем, с какой неохотой я признаю отличное качество его блестящей работы, пес начал рыть землю вокруг дерева и, наконец, достал оттуда что-то зубами так, чтобы я мог это видеть. Я вытащил найденный предмет изо рта у Фина. Это оказался черный носок, внутри которого находился пластиковый мешочек, где был спрятан маленький кусочек пластика, казавшийся на ощупь телевизионным кабелем фирмы SCART. На самом деле, этот предмет являлся одной из тех вещей, которые помогали вскрывать автомобили. Набор для вскрывания замков, спрятанный в случайном месте, под случайным деревом, у случайного ручья, в случайном поле. Настоящая иголка в стоге сена. Молодец, Финн. Я уже говорил вам, что обычно стараюсь не следить за тем, как развиваются судьбы преступников, которых ловлю. Но этот случай стал исключением. Именно удивительная находка Финна стала ключевым доказательством, позволившим обвинить преступников в угоне машин. Более тщательный анализ предмета позволил обнаружить на нем уже собранные отпечатки пальцев, что, в свою очередь, вместе с отслеживанием местонахождения телефонов позволило установить адреса проживания подозреваемых, где было найдено еще больше доказательств их вины. И я рад, что они все понесли наказание. Я думаю, можно сказать, что Финн заслуживает все свои награды.